Рико Ром. Мой бывший миллиардер. Текст читает Катерина Барановская. Изабелла и не думала, что когда-нибудь снова увидит своего порочного, властного бывшего, с которым не только сгорала дотла, но и лишалась рассудка. Однако он возник из прошлого, словно пугающий призрак, и заставил ее сердце биться в бешеном ритме. А ведь все так хорошо складывалось. Новая работа, новые планы, мечты. Видимо, кому-то сверху захотелось повеселиться. И теперь Изабелле предстоит сражаться не только за свою любовь, но и любимую работу.